Заверяю я, радуясь, что он смягчился, что он вновь счастлив. Наконец-то трещина между нами начинает закрываться. «Марк, извини, что я уделяла тебе так мало внимания. Если тебе меня не хватало... Прости, мне очень жаль». Я смотрю на него снизу вверх. «Не переживай, Эрин». Его лицо горит вдохновением. «Столько всего прекрасного ждет нас впереди. У тебя своих дел хватало? Все хорошо. Я люблю тебя». Он выдерживает мой взгляд. «Я прощена. Мне чертовски везет. Может, рассказать сейчас? О беременности?» «Нет, не хочу нарушать хрупкое равновесие. Расскажу, когда вернется. На следующих выходных, когда мы будем вдвоем». «Я люблю тебя», — говорю вместо этого я, выбираясь из постели и крепко обнимая мужа. «Это правда!» — кричит каждая моя клеточка. Кажется, мои гормоны сошли с ума, потому что мне физически больно, когда такси отъезжает от ворот. Все тело тянется вслед за ним. Я долго еще чувствую объятия мужа и запах его одеколона. После ухода Марка я отправляюсь на чердак, проверить оставшиеся улики. Там стоит страшная духота. Телефон под изоляцией нагрелся, как тост. Рядом с ним лежит отдельный конверт с флешкой. Не испортилась ли в такой жаре электроника? Я трогаю флешку через пластик. Тоже теплая. Затем смотрю на безжизненный экран телефона и вспоминаю сообщение двухнедельной давности, от которого скрутило живот. Три мерцающие серые точки. Кто это? Я вновь начинаю гадать, кто эти люди, мертвецы на дне, и человек на другом конце линии, и владельцы самолета. Пыталась прислушаться к советам Марка и забыть обо всем, но сейчас, стоя в одиночестве на жарком пыльном чердаке, вновь начинаю гадать, кто они такие. Я напрасно просматривала российские новостные сайты. Ничего. Патрик один из них? Или Марк прав, и Патрик сотрудник СО-15, работающий под прикрытием? Неужели молчаливое сообщение его рук дело? На днях мне пришло в голову, что звонить могла Холли. Отправлять безмолвные отчаянные послания неизвестно откуда. Может, она вернулась в Англию? Потом я вспоминаю тихое бормотание в ответ официанта в одном из сообщений. И вообще, у Холли нет моего номера. Мысли возвращаются к владельцам самолета. Может, они... Марк уверен, что нет. Они могли найти IP-адрес отеля, отправиться туда и убить Шарпов. А вот остановились ли они после этого? Как долго будут продолжать поиски? Что значит для них содержимое сумки? И тут с поразительной ясностью осознаю. Они продолжают поиски. А я здесь совершенно одна. Марк уехал. Эти люди поняли, что убили не тех. Я так старалась опередить полицию и превратить нашу находку в настоящие деньги, что совсем забыла о ее владельцах, которые могут прямо сейчас постучать в дверь и выстрелить мне в голову. Вспоминаю о задней двери, которую обнаружила открытой неделю назад. Я одна. И я не хочу умирать. Нужно выяснить, в чем дело, кто на меня охотится. С этой мыслью спускаюсь вниз, натягиваю пальто и выхожу из дома. Надо включить айфон. Где-нибудь в безопасном месте, среди людей. Оказавшись на Лестер-сквер, я петляю сквозь толпу, направляясь к центру площади. На травке расположилась группа иностранных студентов, приехавших по обмену. Молодые люди перекусывают, разговаривая по мобильным или играя в игры. Подхожу как можно ближе и включаю телефон. Он медленно просыпается. Экран светится белым. Появляется логотип Apple, потом домашний экран. Я даже не пытаюсь переключить на авиарежим. Он ловит сигнал. 5 палочек. На что я рассчитываю? Лестер-сквер – самая многолюдная площадь в Европе. Я прочла о ней в интернете, прежде чем выключить собственный телефон, стоя у входа в метро. На Лестер-сквер за день бывает больше людей, чем в любой другой точке Европы. В среднем 250 тысяч человек за день. Сквер в центре площади кишит людьми с телефонами, которые проходят мимо, погрузившись в разговор, опустив головы, что-то набирая и ища на экранах. Здесь 109 камер видеонаблюдения. Но хотел бы я посмотреть, как кто-то вычислит на Лестер-сквер определенного человека с конкретным телефоном. Нас тут просто не счесть. Я прячусь у всех на виду. Позволяю айфону поймать сигнал. Им это ничем не поможет. Экран оживает. Загружаются сообщения. 2. Предложение все еще в силе. Свяжитесь со мной. Они пришли с того же номера, что и прежние. С номера человека, который знает, что кто-то забрал сумку. Я ничего не понимаю. Какое предложение? Я прокручиваю список вверх, но вижу только старые сообщения, которые уже читала на Бора-Бора. Потом замечаю маленький красный кружок над иконкой звонков. В журнале два пропущенных с того же номера, поступивших уже после моей глупой выходки. Два звонка и одно сообщение в голосовой почте. Я сажусь на скамейку, жму на значок голосовой почты и подношу телефон к уху. Сначала слышу голос автоматической системы оповещения. Женский, на непонятном языке. Восточноевропейский? Русский. Потом раздается долгий сигнал. Тишина замкнутого пространства, наверное, комнаты, и кто-то ждет у трубки возможности заговорить. Затем звучит спокойный низкий голос. Мужской. Он говорит по-английски с трудноопределимым акцентом. «Вы получили предыдущее сообщение. Предложение в силе. Свяжитесь с нами». Конец записи. Я понятия не имею, о чем речь. Какое предыдущее сообщение? Какое предложение? Голос системы вновь что-то вещает на русском. Затем возвращается мужской голос. Сохраненное сообщение. То самое, предыдущее. «У вас есть нечто, принадлежащее нам. Мы хотели бы это вернуть». У меня перехватывает дыхание. «Не знаю, как вам удалось заполучить наши вещи, сейчас это не важно, но вернуть их в ваших же интересах», — говорит он. А я вдруг понимаю. Сообщение не помечено как новое, потому что его уже кто-то прослушал. Приоткрытая задняя дверь, холодная рука Патрика в моих теплых пальцах, СО-15, Саймон и Эдди. Кто-то был у нас на чердаке. «Кто?» Потом осознаю, что на самом деле прослушать мог только один человек. Потому что незнакомец из телефона, если бы он действительно нас искал, не стал бы вламываться в дом, чтобы насладиться звуками собственного голоса. Будь это старший инспектор Фостер со своими людьми, они немедленно забрали бы все найденное, как улики. А услышав это человек Эдди, то зачем бы он платил нам 2 миллиона фунтов, если мог просто все забрать? Нет, на чердаке не было чужих. Значит, секреты есть не только у меня. Голосовую почту прослушал Марк. Мы предлагаем вознаграждение, возмещение за беспокойство. Я с бьющимся сердцем оглядываю площадь. За мной кто-то следит. Нет, глупости. Рассматриваю лица в толпе, но, похоже, мной никто не интересуется, никому и не нужна. Я вдруг чувствую страшное одиночество. Меня возвращает к реальности тот же голос. «Если флешка у вас, свяжитесь со мной. По этому номеру предлагаю 2 миллиона евро». «Евро. Значит, он в Европе. Или знает, что мы живем в Европе. А знает ли он, что в Британии?» Скорее всего, он проследил телефонный сигнал, когда Марк включал телефон, и сейчас уже наверняка в курсе, что мы в Лондоне.